Я вас люблю. Мое признание идет к 17 годам. Я только сумрак, вы сияние, мне только зимы, весны вам. Мои виски уже покрыли кладбище белые цветы, и скоро целый ворох лилий сокроет все мои мечты. Уже звезда моя прощальным вдали сияет мне лучом. Уже на холме погребальном я вижу мой последний дом. Но если бы вы подарили мне поцелуй один, как знать, я мог бы и в глухой могиле спокойным сердцем отдыхать. Взгляните, какая большая, желтая, как мед, луна плывет в сумеречном небе. Она ждет, чтобы вы очаровали ее своей музыкой, и под звуки ее она подойдет поближе к земле. Лорд Генри, а вам не приходило в голову, что Безила могли убить? Тот человек, с которым убежала моя жена, чудесно играл сонаты Шумана. Бедная Виктория. Я был к ней очень привязан, без нее в доме так пусто. Вы видели мое последнее приобретение? Иванский попугай. Изысканная птица. Серые крылья, розовый хохолок. Коснитесь пальцами его спинки. Кстати, что стало с вашим чудесным портретом? А, припоминаю. Вы говорили мне несколько лет назад, что отправили его в Селби. И он не то затерялся в дороге, не то его украли. Что же он так и не нашелся? А вы объявляли в газетах о пропаже? Это следовало сделать. Вероятно, объявлял. Но да бог с ним, с портретом. Какая жалость. Это был настоящий шедевр. Словно образ печали, бездушный тот лик. Я жалею, что позировал для него. Не люблю я вспоминать о нем. Постойте, как же это? Словно образ печали, бездушный тот лик. А между прочим, Дориан, что пользы человеку приобрести весь мир, если он теряет, если он теряет собственную душу? Почему вы задаете мне такой вопрос, Гарри? Мой милый, я спросил, потому что надеялся получить ответ. Только и всего. Вообразите, дождливый воскресный день, жалкая фигура христианина в макинтоше. Я слышал эту фразу от уличного проповедника, когда проходил через парк у мраморной арки. Я хотел сказать этому пророку, что душа есть только у искусства, а у человека ее нет. Не говорите так, Гарри. Душа у человека есть. Это нечто до ужаса реальное. Ее можно купить, продать, променять. Да что нам за дело до суеверий нашего века? Нет, мы больше не верим в существование души. Сыграйте мне, Дориан. Ее можно отравить или спасти. не хотите играть. Ну, тогда поедем в клуб. Мы сегодня очень хорошо провели вечер, и надо окончить его так же. Скоро 11. А я хочу пораньше лечь спать. Интересно, какова будет ваша дальнейшая жизнь? Только не портите ее отречениями. Сейчас вы совершенство. Смотрите же, не станьте человеком неполноценным. Сейчас вас не в чем упрекнуть. Не качайте головой, вы и сами знаете, что это так. Я очень рад, что вы не изваяли никакой статуи, не написали картины, вообще не сделали ничего вне себя. Вашим искусством была ваша жизнь. Вы положили себя на музыку. Дни вашей жизни – это ваши сонаты. Я устал, Гарри. Я не пойду в клуб. Кстати, в клубе будет один молодой человек. Он уже копирует ваши галстуки и умоляет, чтобы я его познакомил с вами. Примилый юноша и немного напоминает вас. Надеюсь, что нет. Тогда приходите завтра. В 11 я поеду кататься верхом, и мы можем покататься вместе. А потом я вас повезу завтракать к нашей маленькой герцогине. Я приеду. Покойной ночи, Гарри. Вы заметили, Дориан, когда мы с вами гуляли вчера, нас обогнали двое молодых людей во фраках. И один шепнул другому: «Смотри, это Дориан Грей». К чему вы это, Гарри? Просто вспомнил. Мне надоело постоянно слышать мое имя. Ах, если бы я мог поменяться с вами, Дориан. Люди осуждали нас обоих, но вас они все-таки боготворят, всегда будут боготворить. Вы тот человек, которого наш век ищет. И боится, что нашел. Я жду вас завтра к 11. Постойте, Гарри. Ну? А ведь вы однажды отравили меня книгой. Этого я вам никогда не прощу. Нет книг нравственных или безнравственных. Есть книги, хорошо написанные или написанные плохо. Вот и все. Покойной ночи, Дориан. Это была отравляющая книга. Казалось, тяжелый запах курений поднимался с ее страниц и дурманил мозг. Самый ритм фраз, вкрадчивая монотонность их музыки, столь богатый сложными рефренами и нарочитыми повторами, склоняла к болезненной мечтательности. Наконец Дориан встал, прошел в соседнюю комнату и, положив книгу на столик флорентийской работы, стоявшей у кровати, стал переодеваться ко сну. Взгляд его случайно упал на зеркало, подаренное ему много лет назад лордом Генри, где белокурые купидоны по-прежнему резвились в раме, покрытой искусной резьбой. Дориан взял его в руки, совсем как в ту страшную ночь, когда он впервые заметил перемену в роковом портрете, и устремил на его блестящую поверхность блуждающий взор, затуманенный слезами. Однажды кто-то, до безумия любивший его, написал ему письмо, кончавшееся такими словами: «Мир стал иным, потому что в него пришли вы,